Эгей. Ты отчего ж, скажи, Медея, так осунулась в лице, глаза потухли? Медея. Муж у меня последний из людей. Эгей. Скажи ясней причину огорчения. Медея. Оскорблена я им. И ни за что. Эгей. Да сделал что ж, Ясон, скажи мне прямо. Медея. Взял женщину, хозяйку надо мной. Эгей. Он не посмел бы, нет. Постыдно слишком. Медея. Вот именно, он так и поступил. Эгей. Влюбился, что ли? Или ты ему постыла? Медея. Должно быть страсть. Измена ж налицо. Эгей. Так бог же с ним, коль сердцем он так низок. Медея. К царевне он присватался, Эгей. Эгей. А у кого, хотел бы я дослушать? Медея. Коринфский царь Креонт, ее отец. Эгей. Вот от чего ты к сердцу принимаешь. Медея. И мужа нет, и гонит все за раз. Эгей. То новое несчастье, откуда ж, Медея? Все от того ж коринфского царя, Эгей. Согласие Ясона? Что за низость? Медея. Послушаешь его, так нет. Ясон желание свое по принуждению чужому исполняет. Но, Эгей, ланитую святостью колен тебя молю. О, сжалься над несчастной изгнанницей покинутой. Прими ее в страну, ей угол дай. За это тебе детей желанных не спошлют. Бессмертный и славную кончину. Ты каяться не будешь, и поверь, ты не умрешь бездетным. Знаю средства, я верный, чтоб отцом ты стал.